и курящиеся снежным дымом напоминали извергающиеся вулканы. Внизу, в беспрерывном снежном потоке, трудно было дышать. Мы захлебывались, словно при погружении в воду. Это и измучило нас, ведь мы начали борьбу с метелью сейчас же после постройки Гуря на мысе Берга не менее 23 часов назад. Палатку поставили в расселине скалы под нависшими каменными глыбами. Здесь было тихо, как в пещере. Мы обрадовались этому уголку и, не думая об опасности обвала, забрались в палатку. Забыв о пище, не раздеваясь, свалились поверх спальных мешков и заснули мертвым сном. Проснулись после полудня. Ветер продолжал бушевать. Из-за скал, куда нам надо было держать путь, доносился сплошной вой. Решили посмотреть, что там делается. Идти было невозможно. Ползком вылезли на глетчер. Ошкуя, увязавшегося за нами, порывом ветра сбило с ног и снесло вперед по гладкому ледяному склону. Пес скулил, пытался вернуться к нам, но ветер вновь и вновь сносил его вниз, пока он не догадался пробраться под скалу и вернуться в лагерь окольным путем. Перед вечером метель стихла. Не теряя ни минуты, мы подняли собак. Скоро миновали базарные скалы, и через 7 часов, проделав свыше 39 километров, прошли памятное нам мрачное ущелье. Здесь была та же картина, что и в первый раз, если не считать того, что еще одна снежная громада рухнула с высоты и похоронила наш старый след на протяжении около 300 метров. По-видимому, последняя метель добавила недостающие тонны снега, которые, наконец, нарушили устойчивость пласта, и многометровый снежный надув оборвался и упал вниз. Отдохнув на месте старого бивуака около западного выхода из ущелья, после полудня 14 апреля мы покинули русло речки и вышли на плато. Чтобы выбраться на него, пришлось на снежном склоне, по которому мы несколько дней тому назад спускались вниз, теперь вырубить лестницу высотой 40 метров. На подходе к водоразделу нас захватила новая сильная метель. На этот раз ветер налетел со стороны юго-западного ледникового щита и опять оказался встречным. Корма для собак у нас оставалась на 2 дня, поэтому решили, не останавливаясь, бороться с метелью и пробиваться вперед. Несущийся снег слепил глаза. Шли ощупью, ориентируясь по ветру. Все же надо было давать отдых лицу, горевшему от мороза и уколов снежных игл. Собакам тоже необходимы были передышки, чтобы содрать с морд ледяные маски и почистить глаза. Время от времени мы делали 10-минутные остановки. Потом снова гнали вперед, и так много часов подряд. Около полуночи стали лагерем уже на речке, впадающей в залив Сталина. За переход преодолели более 40 километров. До дому оставалось 85. На следующее утро, 15 апреля, взглянув друг на друга, мы увидели, что наши щеки почернели. Оказывается, когда мы шли против метели, то впервые за все поездки обморозились. К счастью, морозом была прихвачена только самая поверхность кожи. В этот день небо было ясно, стоял сильный мороз. Вышли с намерением покрыть все расстояние до базы за один переход. Перед выходом на морские льды натолкнулись на след медведицы с медвежонком. Они здесь прошли в конце метели. Следы были полузанесены и успели смерзнуться. Охотник готов был пуститься в погоню, но я удержал его. За 8-9 часов звери могли уйти далеко, а наши собаки были достаточно утомлены. Кроме того, след медведей часто терялся. Миновали полуостров Парижской коммуны и вышли на восточный остров из группы островов Седова. Метель, бушевавшая накануне, как оказалось, была чисто местной. По-видимому, ветер был вызван разницей температур воздуха над южным ледниковым щитом и над землей и захватил сравнительно небольшой район. Во всяком случае, над морскими льдами метели не было. На всем пути лед был покрыт тонким слоем, нетронутой ветром снежной пудры. Читатель уже знает, что это самый тяжелый снежный покров для путешествия. Наши собаки с усилием тянули даже пустые сани. Сами мы большую часть пути шли пешком. Мы уже собрались остановиться, чтобы дать собакам отдохнуть. Но вдруг они нашли силы. Причиной послужили свежие медвежьи следы. По-видимому, это была та же медведица с малышом, следы которой мы видели еще на земле. Я разглядел зверей в бинокль километрах в 7-8. Они уходили через пролив Красной Армии к северному ледниковому щиту. В собаках заговорил инстинкт. Они рвались в упряжках и неслись по следу. Но тяжелая дорога давала себя знать. Только через 2 часа мы настигли зверей. Медведица свалилась от наших выстрелов, а звереныш бросился было наутек, но в сотни метров остановился. Когда я подошел к нему, он вытянул трубочкой губы и начал ворчать и фыркать, совсем как взрослый медведь, хотя и был не выше 25 сантиметров. Но скоро он не выдержал характера и начал сосать мой палец. Не сопротивлялся, когда я взял его на руки и потащил к нашим упряжкам. Вечером, проголодавшись, владыка Арктики поднял было крик, но, наевшись сгущенного молока, масла и сала, успокоился. Вместе с нами проспал до утра в палатке, а весь следующий день мирно сидел на санях, пока мы не добрались до дому. Так мы снова провели в пути 15 суток и прошли более 450 километров.